Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте, компания «Главфинанс», специалист Павленко Екатерина Николаевна. Алло. Да. Ольга Валерьевна, добрый день. 10-й день просрочки у вас. Почему отказываетесь погашать задолженность? Почему ты спрашиваешь? Что? Почему ты спрашиваешь? Ну, да, вы не переходили, Ольга Валерьевна. Держите себя в рамках. В рамках чего? В рамках чего? Общения? Хотя бы примерно. Я всегда с сутулыми кобылами разговариваю именно так. С кем, Ольга Валерьевна? С кем еще раз? С кобылами, с сутулами. С кем еще раз? В обморок там не упади. Надо, с кем еще раз повторить? Я не слышала. Да кобыла ты, сутула, я говорю. А еще какая? Да нормально, тебе сегодня хватит. Пока только сутулая горбатая. Угу, понятно, понятно. Такая я плохая. Ну хорошо, а с вами ну, что? Может, с вами кому-то нравится. Соответственно, 24-летний. Что происходит? Что? У меня все хорошо. Он на любителя пахнет. Никому не пригодилось, я смотрю. Это пригодилось, берете деньги. Только это гарнитура пригодилась. Никто не одевал эту гарнитуру туда, она китайскую. А на тебя сцепили, и ты такая прям вся сидишь деловенная. Ну, а такая вся красивая я, да? Да. И всем звонишь и говоришь, 10-й день задолженности, 11-й день задолженности, 15-й. Нифига себе, такая весомая штука. Весома, надо лошадь, очень, давай, очень. Сваливай, скачи отсюда, кобыла. Ольга Валерьевна, Ольга Валерьевна, что? Заплачь. Вы в своем уме? Вы принимаете какие-то препараты? По себе людей не судя. Только могла ты пойти работать. Значит, на такую работу под воздействием психотропных каких-то вещей. Завтра с утра мы будем разговаривать с директором. Я посмотрю, как вы будете слушать свои собственные слова. Ой, как страшно, как страшно. Очень волнуюсь и нервничаю, переживаю. Слова кобыла сутой очень для меня важны. Конечно. Иди морду умой свою, пятки помой, дрянь. Хорошо, торговый центр. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Изумительно. Меня зовут Плотникова Кристина Евгеньевна, банк Тинькофф. Долгая Викторовна, я звоню, буду вашей задолженности. Должность, ваша должность. Кредитный инспектор. Так. Меня зовут Плотникова Кристина Евгеньевна, кредитный инспектор, банк Тинькофф. Еще должность. Раз. Еще раз на всякий случай вам. Так, какие проблемы кредитного инспектора или эксперта? На данный момент требование банка это оплатить общую сумму задолженности в размере 83 924 рубля 98 копеек. На данный момент вы сказали, на данный момент оплатить окончательную сумму займа такую-то, и тут же вы говорите, что эта сумма не окончательная. Как мне вас понимать? Вы мне не успели дать договорить. Я не успела. Нет, я вам дала договориться. Перебивайте. Нет, я не договорила. Давайте расшифровывайте все-таки, что вы имеете в виду. Общая сумма не окончательная в связи с тем, что в нее не входят платные услуги, если они у вас подключены за этот расчетный период, и проценты за этот расчетный период. Так, а почему вы мне выставляете окончательное требование, не включив данные услуги? Как вы имеете право выставить мне... Я вам не выставляю окончательное. Как это? Вы начали разговор с того, что банк выставляет... Я сказала, что банк... Общую. Так. Да. Общая сумма на что должна включать себя? И сумма займа, проценты, штрафные санкции... Что она еще там у вас включает? Платные какие-то услуги? Вы меня учить будете, Ольга Викторовна? Буду, конечно. Знаете почему? Потому что окончательная сумма, да, не выставляется по телефону, она направляется заемщику в виде претензии, дабы перед судебным процессом был выполнен процесс примирения, да, банка и заемщика. Это предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации. То есть претензионный порядок исполнения решения, претензия называется, который письмом направляется заемщику, в котором указывается полностью окончательная сумма, дается срок для погашения, и если заемщик не выполняет данные требования добровольно, то банк идет с исковым заявлением, либо с заявлением о выдаче судебного приказа в суд. И тогда уже все вопросы решаются в судебном порядке. Вы несете чушь, которую вообще не понимаете. Просто вам написали вот это слово. Окончательную сумму говорите. Банк выставляет. Вы ничего мне не можете выставить по телефону. Ничего. Ни окончательную, ни промежуточную, ни ежемесячную сумму вы не можете. Не имеете права выставить по телефону. По телефону вы можете просто рассказать. Я не буду говорить тупой бабе, говорить, понятно? Потому что ты тупая. Ольга Викторовна. Так весь банк. Ольга Викторовна, я сказала, что сейчас банк выставила зарплату общую сумму задолженности. Ничего ты мне не выставила. Я говорила, что она такая. Ничего не выставил. Дебилоидка. Ты ничего не поняла, что я тебе сказала. Сливайся нахер. Можно повежливо? Мы же взрослые люди, Ольга Викторовна. Придурочная. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания МБА Финанс, специалист Голобцов Ольга Васильевна. Разговоры записывают. Ольга Васильевна, это вы? Да. Звоню по вопросу задолженности перед компанией Микрокредит. Договор от 11 декабря 2018 года. У меня сегодня творческое настроение. Все будем обсуждать, если вы мне прочитаете полностью Бородину. Значит, срок просрочки про 16 месяцев. Я все четко и ясно сказала. Если хотите со мной что-либо обсудить, читай мне Бородино. Не прочитаешь, сейчас пойдешь лесом. Понятно? Понятно тебе, дура? Идиотка вообще, что ли? Читай мне Бородино. Я буду уровень вашего развития проверять. МБА Финанс. Что заткнулась? Даже этого не знаешь? Что тебе еще сказать? О чем с тобой можно разговаривать, если ты Бородино не знаешь? Автор, кто написал, говори. Быстро. Быстро. Тупая курица. Реально тупая. Чтобы кредитора предложения не уводить. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Валерьевна, меня зовут Цызыгин Никита Александрович, это микрофинансовая компания Платиза.ру. Ведется запись телефонного разговора. Да-да. Ирина Валерьевна, не забыли про нашу компанию? Ну, что-то на памяти, в памяти было, да. Платиза.ру. Так. Ирина Валерьевна, смотрите. Звоню вам, так как вас включили в программу индивидуального предложения. Соответственно, если сегодня или до завтра до 18 часов московского времени вы закрываете свой долг полностью, то компания Платиза.ру из него 20% вам пишет. Да, моя радость. Да, моя радость. А как насчет доп. Соглашения, прежде чем закрыть? Займ. Ирина Валерьевна, смотрите, все это будет у вас отображаться в личном кабинете. Как это все происходит? Смотрите, заходите в личный кабинет, видите сумму, так, значит, вы считаете из нее 20%, остальное оплачиваете, звоните в компанию, говорите, что вы по индивидуальному предложению закрыли, оплатили, вернее, дальше компания платит за остаток, списывает долг, закрывает займ полностью. Хотите Подождите, я скажу, как должно быть. Вы мне звоните, предлагаете предложение акционное, да. Присылаете доп. Соглашение, в котором четко, строго прописываете сумму, которую нужно внести, то есть минус 20%, мы подписываем, и потом уже идут все оплаты. А вы прям рассказали что-то из области фантастики. Чего-то надо оплатить, самой где-то вычесть, потом позвонить. Это не серьезный разговор, это на уровне... Ну, я сильная группа детского садика «Ромашка». Ирина Валерьевна, я вам сказал, как все происходит. Как, ну, у вас неправильно все происходит. У вас юристы имеются в компании? А теперь смотрите, два варианта у нас, соответственно. Ну, либо мы договариваемся с вами, либо не договариваемся. А, варианты у вас сильные. Ну, давайте, наверное, воспользуемся третьим вариантом моим. Вы мне направляете доп. Соглашение, мы как две стороны кредитор, да? Ирина заемщик подписываем, говорю, и как положено все будет. Я вам отправлять тогда не надо, Ирину, смешить. Не хотите. Все, не хочу, до свидос. Тогда я вам ставлю отказ от платы, всего доброго. До свидания. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Васильевна, это вы, да? Да. Это коллекторская компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Гушинец Светлана Александровна. Очень хорошо, что вы позвонили. Я как раз хотела вас пригласить на свои курсы, бесплатные для вас. Называется «Как вылечить больную скотину» или «Тяжелая жизнь коллектора». Приходите сегодня в 17 часов. Берите лечить будет вам. Что, можете не напрягаться, Ольга Васильевна. Все. Сегодня, если оплаты не будет, мы с вами попрощаемся. Лечитесь. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Верест», инспектор Сенцойлина Владимировна, ведется запись разговоров. Скажите нам, пожалуйста, Ольга Викторовна, вы? Я. Звонок вам поступает по вашей задолженности перед компанией «Честное слово». Угу. 30 359 рублей. Вот сумма долга на сегодняшний день. До 8 числа оплата поступает от вас? Нет. Нет? А вам не стыдно представляться чужим именем? Вот это пьянчуга, которая постоянно названивает, хрипатая, да? Что хочешь? Я не хрипатая. Где вы? Ты хрипатый, у тебя голос хрипой. Некрасивый. Да. А вас как зовут? У меня Инусик. Инусик? Угу. Понятно. Инусик, а чего вы отвечаете? А почему? Кто мне запретит? Я Инусик, и я с короной. Вам нравится, да? У меня короны. Да. Ну что, поговори со мной. Инна. Инна. Зачем вы ставите переадресацию на свой номер телефона? А почему нет? А почему нет? Инна, какая у вас зарплата за то, что вы принимаете? Ой, я грибаю мешками. Это сосчитать мешками невозможно. Знаешь, картофельными такие большие. Картофельные? Да, вот у меня всегда 5-10 мешков к вечеру имеется. Вам можно, Инна, вам можно прямо позавидовать. Ой, ну зависть такое качество прям не очень. Ладно, Инна, принимайте дальше звонки. Все, а ты меня откуда знаешь? Я тебя не знаю, Вен. Я знаю лежатину, белую, Лолиту, а ты откуда? Далее. Алло, Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Анастасия, компания «Кэш Финанс». У вас сегодня последний день для оплаты. Завтра договор, счет у вас уходит уже. Куда уходит? В суд. А, проплатить в суд уходит. Сегодня нужно. Как, с ногами пойдет или как? Да, ногами. Может, пухать. Очень хорошо. Тогда платить. Ну, тогда в добрый путь ему. До суда, до того ли. А, даже так, да, выходит? Ага. Ну, ладно, хорошо. Ну, до все. Свидания. Прощай. Да. Здравствуйте, это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Шелуковский Владислав Павлович. Ирина Валерьевна. Да. Это рождение свое назовите для продолжения разговора. Ой, а мне сегодня уже звонили. Звонили? Дату рождения назовите свою. Нет, я не разговаривала. Вам мне сегодня уже звонили. Почему? Так вы дату рождения не назвали. И что? Это в 230-м законе написано в федеральном, да? Если дату не называешь, то ты откуда мы знаем, с кем разговариваем? Да, так мы не знаем, с кем разговариваем. Вы перечисляете по одному и тому же номеру. Не надо чудить. Нет, вы дату рождения назовите. Я не назову дату рождения. Почему? Имеет это право. А ничто, и никто не обязывает называть по телефону мою персону. Секретное слово, слово назовите, которое указывали. И секретное слово. Секретное слово, так вы... Тогда пообщаемся. Пока вы звоните в сотовую. Так вы перезвоните в компанию. Нет, почему вы в компанию не перезвоните? Почему? Официально доступен народу, который я могу найти на сайте, например. Так вы позвоните по номеру в горячей линии самостоятельно и вопрос вы решаете, Ирина Валерьевна. Я буду звонить тогда, когда мне будет нужно. Указания ваши выполнять не собираюсь, а вам... Вам нужно было позвонить давным-давно. Уже. Всего доброго, до свидания.